Почему бы тебе не оставить его там, где он лежит? Что оставить? Она нахмурилась. Оставить этот проклятый револьвер в мусорном ящике. Вы действительно желаете, чтобы меня поскорее ухлопали? Она прикусила нижнюю губу, и на ее глазах выступили слезы. Затем она резко отвернулась и проговорила. В таком случае, черт с вами! Элен, она сразу прервала меня. Забудьте то, что я сказала. Играйте в свою игру, как вы это всегда делали. Застрелите кого-нибудь. Только помните об одной вещи. Для вас не будет никаких извинений, если вы кого-нибудь пристрелите. Вы убьете человека, а полиция убьет вас. Только и всего. Ваша неожиданная забота очень трогательна, Элен, проговорил я вежливо, скрыв от нее свою улыбку. Она фыркнула, недовольно вскинула голову и повернулась ко мне спиной. Она вновь была прекрасна, как в те годы, когда я был без ума от нее. Вдруг она неожиданно улыбнулась и сказала, «А теперь, знаешь, эта забота...» Она, кажется, опять вернулась после стольких лет. Она не успела договорить и только тихо застонала в моих крепких объятиях. Между поцелуями она еще пыталась выговорить мое имя, но это оказалось слишком трудным делом — произнести хотя бы один звук. Она безнадежно махнула руками и обняла меня за шею. Очевидно, шофер принадлежал к романтическим натурам, так как он терпеливо ожидал, пока мы сможем осознать, где находимся, и улыбался нам в зеркальце, висевшее перед ним. Я дал ему банкноту, сказав, что сдачу он может оставить себе. На его лице тотчас же расплылась довольная улыбка, и он пробормотал что-то по-испански, походившее на мудрый совет. Мы находились на противоположной стороне улицы, на которой до сегодняшнего дня жила Тилли Ли. Кроме патрульного, ничто не напоминало здесь о недавней трагедии. Нью-Йорк не интересуется подобными трагедиями слишком долго. Без особых трудностей мы проникли в квартиру, оставленную полицией под присмотром знакомых Элен-соседей, и пока Элен горестно осматривалась кругом, я извлек из мусорного ящика свой револьвер, водворил его за пояс и набрал номер телефона своего пока еще условно принадлежащего мне дома. Мне ответил Кэт. «Ты знаешь, где может обретаться Дикси?» «Вероятно, в Мерсид-Готель». «Ты хочешь, чтобы я его разыскал?» «Сделай это, Кэт, и затем последи за ним. Сообщай обо всем Оджи, который должен оставаться на месте, пока я с ним не свяжусь, ясно?» «Как божий день, окей. Передай трубку Оджи». «Слушаю, мистер Дип», — прозвучал в трубке голос Оджи. «Беттон передал вам все счета и отчеты Беннета. Что вы хотите этим сказать?» «Вы уверены, что он передал вам все?» Не колеблясь, он же ответил. «Никогда нельзя быть уверенным в действиях Беттона. Но я думаю, что он не решится играть с вами. Бумаги, которые я вам передал, представляют собой полный комплект. В легальной деятельности Беннет был скрупулезен, в законности и до смерти боялся дать какой-либо повод налоговым инстанциям усомниться в правдивости его счетов. Это могло бы иметь далеко идущие последствия в случае расследования, понимаете?» «Это все не тот же, поясните». «Хорошо. Вы, например, видели, кто был у Гимми. Им далеко до уровня Беннета, они не его класса. И тем не менее, все они находились в его стае. И Хью Пэдл, и другие. У Беннета были слишком длинные руки». Несколько секунд Оджи молчал. «Мистер Дип, это одна из тех вещей, о которых не говорят. Продолжайте. Как вы знаете, Беннет был необыкновенно хитер и изворотлив. Предположим, он имел приватное дело, не очень крупное, но в руках и угрожать им петлей в случае чего. Это годится дальше. Прямо об этих вещах Беннет никогда со мной не говорил. Беннет.